той самой сцене купания, вспоминающейся Хьюзу прямо перед заключительными титрами. Приключения миллиардера после 1947 года, приобретение РКО, гостиничный бизнес, Хьюз начал скупать отели, чтобы его не смогли выселить из номера. Миллиардные сделки с CIA. Афера с мемуарами, отраженная в картине «Мистификация 2006», спонсирование медицинских изысканий и, конечно же, сага о наследовании капиталов Хьюза не вошли в фильм, поскольку противоречили первоначальной концепции «воспеть зарю эпохи великих открытий». Хьюз и для Ди Каприо, и для Скорсезе символизировал славный дух пионеров 20 века, отдавших жизнь ради прогресса. Кинематограф и авиация – две главные мечты человечества, на реализацию которых Хьюз бросил все свои силы и деньги. Кинематограф позволял ему почувствовать себя настоящим демиургом, создателем, конструирующим параллельный мир, не в пример совершеннее существующего. Авиация – воспарить над миром, возвыситься над грязью и недостатками, оказаться в искомой с детства ситуации полного карантина. Поэтому повествование делится на три основные линии – эксперименты в области кинематографа, авиаиспытания и юдоль печали, состоящие из романтических разочарований и хаоса праздника, который, несмотря на активное сопротивление Хьюза, всегда был рядом, лишь подчеркивая его чужеродность. Скорсезе с нескрываемым удовольствием снимает массовые сцены, во многом повторяющие знаменитое интро «Нью-Йорк-Нью-Йорк», чуть более сдержан в режиссировании полетов и деловит, и даже ироничен в воссоздании любовных эпизодов.